Глава 9. Все повернулись в сторону Ольги. «Вы больные, что ли?» — возмутилась девушка. «Я бы никогда в жизни не причинила брату вреда». «Не обязательно своими руками», — мрачно буркнул Сергей и пошевелил ружьем. «Может, Максимка нам расскажет что-нибудь интересное?» «Я-то тут при чем?» — взвился Макс. «Я его вообще почти не знал». «А Олечку ты любишь бескорыстной, чистой, искренней любовью», — язвительно протянула Наталья. «Представьте себе, именно так!» — зло отрезал Максим. «Вас наши отношения вообще не касаются». «Сейчас нас касается все», — медленно проговорил Сергей. «Кто нашел планшет? Оля». «Вот именно!» — зло выплюнула Ольга. «Могла бы найти, сама по-тихому посмотреть и никому ничего не сказать. Но я же вынесла его вам». «Чтобы отвести подозрения», — пожал плечами Сергей. «Когда речь идет о таких богатых людях, как Тимоха, первыми под подозрение всегда попадают кто?» «Правильно, родственники. А почему?» «Потому что именно наследники могут грохнуть, да?» — выкрикнула Ольга. «Конечно, больше некому. Вот только мы здесь при чем? У нас с Тимом, если что, родители живы. А вот они наследники. А я никаким боком к этим деньгам не прислоняюсь. Или вы намекаете на то, что мы с Максом убили брата по заказу мамы с папой? Вы в своем уме?» «Родители не вечные», — философски протянул Вячеслав. «После них все достанется тебе. И Максиму, если он не будет дураком». Ольга аж покраснела от возмущения. Ее опухшие глаза снова наполнились слезами. Максим побледнел и сжал кулаки. Это заметил и Сергей. Он многозначительно покачал в руке ружье и еще раз спросил. «Так что, кто из вас, родственнички, расскажет нам секрет? Или я начинаю обратный отсчет? С 10 или сразу с 3?» Меня от ужаса перехватило дыхание. Одна часть меня не могла поверить в то, что происходящее — правда. Другая понимала, что Сергей не шутит. «Ладно», — раздраженно буркнул Макс. «Был у нас конфликт, я расскажу. Только опусти ствол. Я никого не убивал. И Оля тоже». Сергей опустил ружье и кивнул. «Выкладывай». «Да ерунда это все!» — снова взвелась Ольга. «Там нечего рассказывать». «Оль, не надо», — остановил Макс. «Лучше я сам все расскажу, чем нас будут изводить подозрениями, а потом вообще пристрелят без суда и следствия. Тем более, что скрывать нечего». Максим родился и вырос в простой семье. Если уж говорить совсем прямо, в довольно бедной. Родители его не были маргиналами и бездельниками. Они добросовестно трудились за более чем скромную зарплату, дополнительных доходов не имели, помощи ни от кого не ждали. Простые и честные люди, как миллионы других россиян. Самого Макса воспитывали примерно в том же ключе. «Если хочешь жить по-человечески, то надо хорошо учиться», — поучала мать. «Никто на блюдечке ничего не принесет. Все придется зарабатывать своим трудом». Сама она училась в школе на одни пятерки, но это никак не помогло жить по-человечески. И если она не видела противоречий в своих рассуждениях, то Макс очень даже видел. Учился он неплохо, но не перенапрягался. Гораздо более важными он считал так называемые soft skills, когда о них еще и знать не знали. Именно поэтому он не связывался с дурными компаниями и сомнительными авантюрами. Куда интереснее ему было общаться с девочками из более обеспеченных семей. Почему не с мальчишками? О, все просто. Потому что мальчишкам было интересно совершенно другое. Запретное, не вполне законное, не слишком безопасное. Разное, в общем. А Макс хотел другого. Он хотел попасть в приличное общество. Человека делает его окружение, и Максимка старался окружать себя успешными людьми. Как до такой мудрости сумел дорасти ребенок, вопрос философский, но к цели он шел уверенно. Ничего лишнего в гостях себе не позволял. Пока был маленьким, девочек не обижал, играл с ними в настолки, изо всех сил старался вежливо себя вести и аккуратно кушать за столом, когда родители подружек звали пообедать. Даже пользовался ножом и вилкой. Когда стал чуть постарше, ни словом, ни жестом не дал заподозрить себя в дурных намерениях. Не лез под юбки, не распускал руки, держал свои гормоны в ежовых рукавицах. И продолжал впитывать хорошие манеры. Заодно слушал разговоры взрослых и даже что-то пытался анализировать. К концу школы он получил колоссальный опыт общения с девушками и их обеспеченными родителями. Поддержать беседу мог не хуже бизнесмена, вот только бизнеса не имел и, как ни странно, не имел отношений. Впрочем, это на первый взгляд странно, а на второй вполне логично. Постоянная девушка немало возмутилась бы присутствию в жизни ее парня каких-то других девушек, пусть и просто друзей. Причем на самом деле просто друзей и не больше. И пока в приоритетах оставался свободный вход в мир обеспеченных людей, Максим не слишком переживал по поводу своей личной жизни. Немного зудели родители на тему того, что пора бы уже и определиться со своими Машами-Наташами, но пока не слишком активно. Год назад, на дне рождения одной из своих многочисленных подруг, Максим познакомился с Ольгой. И вот тут внезапно почувствовал что-то, кроме симпатии и делового интереса. Ольга не выглядела как мажорка или аристократка. Самая обычная девушка в самой обычной одежде. А уж в этом он уже научился разбираться. Простые серебряные сережки в ушах, пара милых колечек на длинных изящных пальчиках. Никакого тюнинга, да и кому он нужен в таком-то возрасте? И что-то в ней так зацепило Макса, что он позвал девушку на настоящее романтическое свидание. «Слышишь, соловей!» — перебила Анна. «Ты подобным бредом своих девочек-студенток корми, а мы, тетеньки, с, так сказать, высшим образованием. Все с тобой уже понятно. Не знаю, конечно, кто тебе в детстве эти мысли нашептал, но ты не первый, Альфонсик. Понятно, искал среди богатеньких дурочек себе путевку в лучшую жизнь аж с самого детсада. И вот повезло. Наша Олечка потекла соплей по кафелю. Твое право. Но хоть тут бы постеснялся про первое свидание затирать, девственник». «Во-первых, не девственник», — спокойно и с достоинством отреагировал Макс. «Я не скрывал от Оли того, что в моей жизни были не только друзья девушки, но и краткосрочные романтические и сексуальные отношения. Их было не так много, как по статистике могло бы, но они были. И да, это были отношения не с богатенькими дурочками, как вы выразились. Я не искал богатую невесту, я хотел чего-то добиться сам. Даже пусть это прозвучит пафосно, но вместе с кем-то вырасти». «А тут Олечка удачно подвернулась», — едко припечатала Наталья. Макс и тут сохранил лицо. «Любовь не спрашивает, готовы мы к ней или нет. Она просто приходит». «Сейчас разрыдаюсь», — скривилась в усмешке Анна. «Дайте уже парню договорить», — вмешался Владимир. «Сами ему дуло в лицо совали, а теперь что? Он тут душу выворачивает перед вами, имейте хоть немного уважения. Кто-то из вас способен на такую откровенность, а? То-то и оно». «Спасибо», — кивнул Максим. «Я правда дружил с обеспеченными девушками. А почему бы нет? Родственников не выбирают, но друзей-то можно выбрать. Я никому не навязывался, непристойных действий не совершал, денег у них не просил. Так и что мне должно было помешать? То, что я сам из бедной семьи? Но тогда это уже какие-то классовые предрассудки. У нас нет разделения на касты, слава Конституции. Бедным можно общаться с богатыми, это вполне законно». Но Тимофей мыслил примерно так же. Когда брат Оленьки узнал, что его сестра нашла себе кавалера, он тут же навел о парне справки. Это были не первые ее отношения, но до этого девушка всегда праздновала Новый год дома, а тут вдруг куда-то смоталась. Да ладно бы только на ночь, так ведь на всю праздничную неделю. Приличная разница в возрасте наложила свой отпечаток на их отношения. Тим относился к Оле не как к взрослому дееспособному человеку, а как к неразумному дитятке, которая только и пытается влипнуть в историю. Он контролировал ее чрезмерно. Отчасти поэтому Оленька и была такой простой, всего предпочитала добиваться сама. «Я у тебя ничего не прошу, и ты мне не указывай, что делать!» — возмущалась она на его попытке взять ее жизнь под контроль. «Пока ты живешь с родителями, ты должна жить по их правилам», — кипел Тим. «По их или по твоим?» — скалилась Ольга в ответ. «Пошел ты к черту! Я здесь только живу, но содержу себя сама. Даже у них денег не прошу, не то что у тебя». Ругань могла доходить чуть ли не до драки, но потом они мирились. Тим даже пытался помочь Оле с жильем. Ему ничего не стоило купить ей квартиру, но упрямая девушка наотрез отказывалась. Что в моменты ссоры, что в моменты примирения. Тимофей уважал такую принципиальность. Оля действительно не брала денег ни у него, ни у родителей с тех самых пор, как устроилась на свою первую и пока единственную работу. Благо, она зарабатывала достойно для своего скромного опыта. Собрав информацию о Максе, Тим пришел в ярость. Как и любой нормальный человек, в первую очередь он подумал о том, что Макс – брачный аферист. Запудрит мозги доверчивой девочке, а потом отсудит у нее что-нибудь, что там у нее есть. Или бросит с пузом. Или просто удачно пристроится, поживет на всем готовом, бизнес свой долгожданный откроет с протекцией родственничков, поднимется на ноги, в себя поверит и все равно бросит. Примерно эти претензии, только в очень жесткой форме, Тимофей высказал Максиму, дождавшись его у подъезда. Не один, конечно. С начальником службы безопасности. С кем еще ходить на такие встречи? На Макса это произвело глубочайшее впечатление, однако и там он не потерял головы. Внимательно выслушав опасения, приправленные матом и угрозами, он рассказал о себе все, что считал полезным, и поделился дальнейшими планами. Ну и честно признался, что пока не знает, насколько отношения с Олей серьезны. А уже это, в свою очередь, произвело впечатление на Тимофея. Он ожидал чего угодно – оправданий, унижений, обещаний, а получил честный прямой диалог с неглупым парнем. «Значит так, юноша», – отчеканил Тимофей. «Отныне ты мой подопытный крысеныш. Я должен знать о тебе все. Чем живешь, что жрешь, как часто гадишь. Учти, попробуешь что-то от меня скрыть, я все равно узнаю». «Ваше право», — согласился Максим. «Если бы у меня была младшая сестра, я бы тоже не хотел, чтобы она попала в неприятности». И началось. Слежки, провокации, скандалы. «Ересь какая-то», — перебил Владимир. «Я Тимоху знаю со школы. Он вообще не скандалист и не провокатор». «Вов, ну ты же с ним не жил», — закатила глаза Оля. «Он разным был, уж поверь. Одно то, что он скорпион...» «Ни о чем не говорит», — перебил Вова. «Тебя еще на свете не было, когда мы за гаражами курить пробовали». «Нашел чем гордиться», — хмыкнула Анна. «Я к тому, что знал его лучше многих». «Не хотите, не верьте», — отрезала Ольга. «Мой брат не был святым. Иногда он перегибал палку. И мы до хрипоты орали с ним друг на друга из-за того, что он слишком активно лез в мою личную жизнь. Но ни я, ни Макс его и пальцем бы не тронули. Можно подумать, вы с родственниками не ругаетесь. И что? Много кого из родни убили. К тому же, в конце концов, он успокоился». Почти полгода Тимофей изысканно трепал нервы Максу, а тот стоически переносил эти издевательства. Не потому, что был убежденным терпилой, и не потому, что преследовал корыстные цели. Просто Оля и правда запала ему в душу и в сердце, а склочные родственнички — мелочи на таком фоне. Жить-то не с ними. К тому же Оля довольно мирно восприняла нехарактерные дружеские предпочтения Макса и даже нашла общие интересы с его подругами. Звучит как бред, но это факт. Так уж случилось, что она сразу поверила своему избраннику, и он, конечно, ничем не пятнал этого доверия. В конце июня у Макса, как и всегда в это время, случился день рождения. И в этот раз он решил позвать не только Ольгу, но и ее родню, в том числе и Тимофея. Познакомиться поближе, пообщаться в неформальной обстановке, попробовать в очередной раз доказать, что он не просто какой-то клоун, падкий на чужие деньги. Все проходило в штатном режиме. Макс даже похвалил себя за то, что решился на такой серьезный шаг, но когда слово взял Тимофей, он сильно напрягся. «Как ты помнишь, я сказал, что буду следить за каждым твоим шагом, каждым чихом и вздохом», — начал Тимофей, и Макс покраснел. Ему не хотелось превращать собственный день рождения в день своего морального уничтожения. «Помню», — кивнул он совершенно серьезно и приготовился к худшему. «Сам виноват, дурак», — позвал родственничка. «Так вот, я следил. И знаешь что?» Повисла пауза. Тимофей обвел суровым взглядом всех присутствующих и внезапно широко улыбнулся. «Добро пожаловать в семью!» Естественно, все захлопали, засмеялись, а Макс облегченно выдохнул. «И в знак моего дружеского расположения, а также немножко извинения, прошу принять этот скромный подарок». Он вытащил из кармана ключи и протянул их имениннику. «Тим, нет!» — возмущенно воскликнула Ольга. «Я тебе 100 раз сказала, что мне ничего от тебя не нужно!» «Во-первых, подарок не тебе, а Максу!» — возразил Тимофей. «Не тебе решать, нужно или не нужно. Во-вторых, сочту правильным подарить машину тебе, и хрен ты меня остановишь. Подарки, Алюсик, не отдарки. Просто ты права сначала купи. Ну или честно добудь в битве с государственной бюрократической машиной, мне пофиг». «Машина?» — ошеломленно произнес Макс, глядя на ключи в своей руке. «Мне? Серьезно?» «Абсолютно», — кивнул Тим. «На улице стоит уже, выйди посмотри. Сразу скажу, тачка не новая, не из крутых, но мне дорога как память. Это моя первая ласточка. Недорогая, не совсем целая, но внутри все откапиталено. Рука не поднялась в свое время продать, но раз такой достойный повод от нее избавиться подвернулся, грех не воспользоваться». «Но это же все равно очень дорого», — с сомнением протянул Макс. «Надеюсь, скоро для тебя это будет совсем недорого», — хохотнул Тим. «Не хочу, чтобы моя сестренка перебивалась с воды на хлеб, так что уж будь любезен, учись зарабатывать. Криптой займись, а я подскажу по-родственному, как быстрее заработать на машину своей девушке. Успеешь купить за год, оплачу вам свадьбу». «Я тебе 100 раз сказала», — перебила Ольга. «Я тебе 100 раз ответил», — отрезал Тим. «Все, подарок вручен. Ах да, Макс, отныне я следить за тобой не буду. Кого ты будешь возить, куда, с какими целями, все на твоей совести. Если разбежитесь, не отберу. Документы уже готовы, остались формальности. Но лучше не порти себе карму. Сам понимаешь, худшее, что можно сделать с выигрышным лотерейным билетом, это вытереть им задницу, когда приспичило обгадиться». Макс закончил рассказ и замолчал. «Ну?» — нетерпеливо дернул ружьем Сергей. «Дальше что?» «Все», — развел руками Макс. Был конфликт, да вышел весь. С тех пор он и правда перестал следить, придираться, и даже с Олькой больше не ругался. Практически сразу я решил последовать его совету и заняться криптой. Я и раньше в ту сторону смотрел, но было страшно потерять последнее. А тут вроде как опытный наставник, который не просто хочет нажиться на твоих успехах, а реально заинтересован в том, чтобы из тебя сделать человека. Теперь вы понимаете, что нам нет никакого смысла убивать Тима? Погоди, влез Вячеслав. Ты поешь красиво, но как нам проверить, что ты не врешь? Никак, отрезала Ольга. Придется поверить на слово. Макс не врет, я свидетель. Ты заинтересованное лицо, прищурилась Наталья. Тебе столько же веры, сколько ему. «Отлично!» — окончательно разозлилась Ольга. «А если мы врем, на кой черт мы на праздник приперлись?» «Чтобы убить Тимоху», — тихо, но угрожающе произнес Сергей и снова покачал ружьем. «Это вы его раз в год видите», — отчеканила девушка. «А у меня возможности его грохнуть за этот год было даже не знаю сколько, сотня! И метод я нашла бы поизящнее, без вот этих дебильных колодцев и без дюжины свидетелей!» «Олька права», — встрял Володя. Нет смысла такой огород городить, когда человек у тебя постоянно на виду. Если праздник — единственный способ добраться, или хотя бы один из немногих. Да и мотива нет. Вступился Женя, и я вздрогнула. Сама я пыталась привлекать как можно меньше внимания человека с оружием. «Мотив есть», — возразила Анна. «Молодой человек признал, что был конфликт». «Да какой конфликт?» — удивился Женя. «Ань, серьезно?» Старший брат слегка перестарался с ролью заботливого папочки, чуть передавил молодежь. Я сам сеструху прессую иногда, но вряд ли заслуживаю мучительной смерти. Я был свидетелем этого, прости господи, конфликта. Да, Тимоха нервничал, но потом он реально угомонился. Не сделал вид, а поверил в пацана. «Машину мне подарил», — обрадовался поддержке Макс. Пообещал помочь с инвестициями. «Даже если я распоследняя мразота корыстная, которая только и жаждет наживы, зачем мне убивать свой билет в будущее?» «Кстати, а что там по итогу с криптой-то?» — вдруг спросил Андрей. Макс вздохнул и приподнял брови, словно собираясь с мыслями. «Да вот ничего пока. Решил зайти с небольших сумм, я даже откладывать начал. Только в августе у него поток запустился, было не до меня». «А на поток почему не пошел?» — спросил Владимир. «Я ходил. По-дружески, бесплатно. Прикольно, мне понравилось». «Я хотел», — пожал плечами Макс. Но Тим сказал, что собирается на мне какую-то новую методу обкатать. Мол, если пролечу, то он компенсирует ущерб. А на поток он это дело внедрять до обкатки не хотел. В случае неудачи он получил бы, как это... «Репутационные риски», — подсказала Оля. «Да, риски», — кивнул Макс. «И, наверное, пришлось бы компенсировать всему потоку». «Угу», — хмыкнул Андрей. «Так бы он кармашек и расстегнул. Мне вот не разбежался компенсировать». «Андрей!» Зашипела на него Анна, но было поздно. Ружье Сергея сделало полоборота и уперлось практически ей в лоб. А с этого момента поподробнее. Анна побледнела и застыла, как изваяние.